тоном. Мы вообще по природе все актрисы-истерички. Чуть безлюдно и дико, все истерика. Алла, рассказывая мужу о недавнем реалити-шоу, в котором принимала участие, носилась по гостиной, наполняя напольные вазы цветами и отвечая на сообщения по Вайберу. А на остров мы поехали с Мэри. Ты спишь? Как можно не спать, смотря вот такой комедоз? Устало ответил Николай, с отрешенной улыбкой ткнув в экран плазмы. В экране телевизора женщина, внешне очень похожая на Ксению Дубак, но значительно моложе, била мальчика лет 7 молотком по голове, топила в море. Следующий эпизод заставил депутата поставить на стол фужер с шампанским. В этом эпизоде молодая гламурка с отрешенно-трагической миной молвила: «Не могу ничего сделать Гошику, и топила, и рубила, ноль эмоций, железное дитё». В экране вместо лица молодой мамаши появилось другое – лицо пухлощёкого, беспечно улыбающегося мужчины. Мужчина по инерции кивнул, дав понять женщине, что выслушал ее, и, выдержав строгую секундную паузу, заключил: «Это значит, вам нужно сделать мне минет». Гламурка послушно закивала, встала с кресла, с томной улыбкой сказала: «Вот, а муж мне говорит, само пройдет». С последнего эпизода супруги смеялись вместе. Алла тихим хохотом, а Николай, полуприкрыв усталые глаза, беззвучно: «Вот так и выбивают смех», – заключил депутат, делая глоток шампанского. «Не юмором, не сатирой, а простым подчеркиванием глупости». «Угу», – после тяжелой заминки, подавляя легкое недовольство, согласилась жена. «Немноговато. Уже бутылку выглушил». «Это шампай, Алла, детский алкоголь». «Все равно, неприлично вот так глушить алкоголь». Бросив в остервенении смартфон на диван, Алла выбежала из комнаты. Вскоре вернулась. К ее удивлению, Хабов не заснул в кресле, а с энтузиазмом осматривал цветы в зале. Коснувшись плеча жены, он нежно поцеловал ее в щеку, спросил: «Ну, что там еще интересного было в Эдеме?» «Ай, ничего особенного», — мягко, но все же с язвой в голосе ответила Алла. «А знаешь, мы еду добывали. Сумки распечатывали». «Воровали?» «Да какое это воровство, к чертовой матери? Мы должны были жрать то, что добудем. Плоды, рыбу. А мы что, обезьяны или рыбачки? Мы сумки раскрывали. Мы делали это так, будто собаки их разрывали. И никто ни сном, ни духом». «Вы прямо как мои коллеги», — тяжело, с неприятной ухмылкой промолвил Николай. Усевшись в кресло, депутат вылил в фужер остатки шампанского, залпом выпил. Жена, глядя на него, негодующе мотнула головой, вышла из комнаты. Закрывая за собой дверь, она оглянулась, в надежде, что муж обратит на нее внимание, извинится или хотя бы посмотрит сделанной тревожностью. Лучше бы не оглядывалась. Этот депутат-бизнесмен будто ничего не слышал и не видел. Пощелкивая пальцами по фужеру, он снова предался меланхолии. Посидев минуту с полуприкрытыми глазами, Николай безучастно перевел взгляд на экран плазмы, где молодая мать уже причитала, заламывая руки перед мужчиной в строгом костюме. Затем лениво поднялся с кресла качалки, вышел из комнаты. Зайдя на кухню, он сел рядом с женой, которая щебетала по смартфону. Погладив ее мягкие распущенные волосы, он поцеловал ее в нос. «Погоди!» Алла нервно отстранилась, продолжила разговор. «Ну не может он у губернатора стребовать!» Ухабов подождал, пока жена выслушает ответ подруги, затем аккуратно взял ее аппарат, сбросил соединение. Положив руку на плечо супруги, с усталой злобой посмотрел ей в глаза. «У тебя, кажется, театральное образование?» «Актерский факультет, а что?» «А скажи мне, дорогая моя актриса, в жестах или в лицах, как это я должен у губернатора стребовать?» «Ну, я не знаю». В голосе Аллы появилась уступчивость. «Но это была маскировка замешательства. А что, нельзя?» «Губернатор нас шерстит больше, чем начальников. Из-за него меня чураются русские и французы. Но это, конечно, и хорошо, с другой стороны. Я не смогу больше превращать магазины в столовые, но...» «Да хватит уже!» С озорной усмешкой Алла взъерошила озлобленному мужу волосы. «Ты уже свою гостиную в столовую превратил». «Да, в совдеповскую столовую». Гостиная не была превращена в советскую столовую в буквальном смысле. Но изменения были. Причудливые картины исчезли. Вместо них было несколько черно-белых фотографий прошлой России и Беларуси. Над потертым кожаным диваном висела большущая картина, на которой был запечатлен фрагмент встречи Сталина с Горьким. Генералиссимус и пролетарский писатель сидели за столом друг напротив друга и, судя по их тревожно воодушевленным лицам, вели сложную беседу. Чтобы придать этой аскетической обстановке мягкости, Алла заполнила гостиную напольными вазами и двумя большими аквариумами. В одном аквариуме плавали цветные хвостатые рыбки, в другом ползали маленькие черепашки. Алла Ухабова считала, что советские картины, как и книги, которыми был заставлен стеллаж в комнате ее мужа-политика, были созданы для напускания политического фарса этим деятелям. И сейчас, после недели в Эдеме, после вчерашнего празднования дня рождения дочери, она решила позволить себе высказать все свои соображения о взглядах мужа, а заодно о нем самом. «Знаешь, депутатик...» Женщина взяла мужа за рукав, привела в гостиную. «Знаешь, чего у тебя, депресняк?» «Все нормально», — Николай ответил с беззаботной улыбкой, но в голосе его слышались тревожные нотки. «Это межвозрастной депресняк. Мне ведь скоро 35». «Нет», — Алла сказала, как отрезала. Помолчав недолго, поднесла к лицу мужа указательный палец, вкрадчиво продолжила. «У тебя депресняк, потому что ты сидишь всегда под этими монстрами. Они, их трансцендентные проекции, тебя жрут!» Николай опустил руку Аллы, направленную в сторону картины над диваном, сокрушенно качнул головой. «Ты серьезно считаешь, что это они меня упырят?» «Да!» «Серьезно считаешь их монстрами?» «Да!» С трудом сдерживая крик, немедленно ответила жена. «Два усатых урода! Один атеист, другой вообще маньяк! Да хуже! Неужели ты не знаешь, что он хуже любого морального урода?» «Аллочка!» С тяжелым вздохом после долгой заминки ответил депутат. «Ты многого не знаешь. Меня, если энергетически вампирит, так это те уроды, с которыми я сижу каждый день в гордуме. И сижу я уже 5 лет. «И не будешь больше баллотироваться?» Уже совсем без обиды и гнева, с неподдельным душевным волнением спросила Алла. «Нет. Я, дорогая супруга, жить хочу. Понимаешь?» «Ну, как знаешь», — с грустью ответила Алла, поворачиваясь к выходу. «Ладно, ужинать будешь?» «Нет. Я уже спать хочу. Спокойной ночи». Агрессивные нотки в голосе жены и последовавший за ними хлопок дверью ничуть не взволновали Николая. В полудреме с поникшими мутноватыми глазами он бухнулся в кресло-качалку, сразу же задремал. Проснувшись после полуночи, лениво потянулся. В сонной истоме, побродив из угла в угол, вынул из бара бутылку вина. Раскупорив вино, депутат хлебнул прямо из горла. С довольным рыком поморщился, затем с минуту смотрел в окно на редкие снежинки, кружащиеся в лучах фонарного столба. Мрак и свет уличного фонаря приятно успокаивали возбужденные нервы Ухабова. Также приятно успокаивали его одиночные прогулки по лесу поселка Соснова, к которому он пристрастился полгода назад и совершал не более раза в неделю. Он считал, что именно это пребывание в лесу помогает ему не скатиться из почти пьяницы в настоящего пьяницу. Последние полгода он зачастил с алкоголем. Выпивал почти каждый вечер по 2 фужера вина или коньяка, а в выходные вообще только и питался алкоголем, почти не закусывая и не выходя из сонно разомлевшегося состояния. В лесу Николай наслаждался одиночеством, еле слышимым хрустом крохотных веток и запахом лесной природы. Если бы не селяне, возможно, бродил бы по лесу и чаще. Неудобно было Ухабову, когда кто-то из жителей поселка видит его, одиноко выходящего из леса. Вроде и с охотой здороваются, интересуются делами, но все же неудобно. У человека высокая должность, жена, ребенок, а он бродит по лесу. И объясни кому, что эти прогулки помогают его измученным нервам лучше иглотерапии и алкоголя.